эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. И сегодня вместе с нами на волнах радио в прямом эфире в нашей виртуальной студии находится наш уважаемый гость, обрядодей, основатель и руководитель духовного центра Яр-Гора Сурияр. Доброго здравия тебе, Сурияр! Доброе здравие всем зрителям, всем радующим, которые смотрят сегодня славянское радио. Если делаете регулярно, это будет совсем хорошо. Дорогие радиослушатели, сегодня мы поговорим с вами в эфире о том, что такое сила рода, как она расточается и как она собирается, что такое правда рода. Каждый род, как сообщество индивидов или душ, живет своей жизнью. Эта жизнь имеет возможность набрать силу и новые возможности или собирать их. Глядя в глубину времен, мы видим, что было большое количество славных и могучих родов, которые собирали народы, завоевывали многие земли, копили несметные богатства, а потом быстро уходили с исторической сцены и исчезали, как пыль на пути других родов. Что позволяет одним родам идти сотни лет в развитии, а другим исчезать сразу после взлета? Каков этот закон, который поднимает одни рода, а другие бросает во тьму неведения? Об этом и будет сегодня наша сегодняшняя встреча. И тема нашего эфира сегодня называется «Как собрать силу рода». Уважаемые зрители и слушатели, вас я по традиции уже призываю принимать активное участие в теме. Не стесняйтесь проявляться в нашем чате, задавайте свои вопросы, будем разбираться в теме вместе. Ну а мы приступаем к раскрытию темы эфира, и я передаю слово Сурияру. Сурияр, прошу тебя, поведай нам, пожалуйста, о том, что же такое сила рода, как ее собрать, и самое главное, не растерять. Пожалуйста, прошу. Такая тема, с одной стороны, объемная и небольшая, почему-то именно она всплыла сейчас. Сейчас Совет Согласия, как продолжатель дела Совета Мудрости, готовится к тому, чтобы огласить основные уложения или основные уклады покона родов Руси. И это на первую декаду, как раз на новогодние каникулы, скорее всего, будет направлено. И ключевой момент, конечно, там в том, что то, что предполагается, и то, куда, собственно говоря, устремлены мысли и усилия достаточно большого количества людей, это собрать именно собор, как собор родов и общин Руси как таковой. Там сейчас идут определенные полемика или еще что-то по поводу того, кого приглашать, как все-таки называть это все. Но рано или поздно, мы же претендуем на то, мы де-юре называемся народом русским, а де-факто у нас это еще не очень хорошо получается. И то, что мы сделали очень большой такой задел, он заключается в чем? Что на сегодняшний день, я уже не раз об этом в эфирах говорил, оказалось, что родов как таковых, да, полноценных родов у нас практически нет. Их очень-очень немного, которые вот сохранили какое-то единство взаимодействия, сохранили вот этот момент своего кровного понимания и знают, как двигаться дальше. Подавляющее большинство, к сожалению, да, скажем так, задача, как я уже не раз говорил, что ничего случайного в жизни не происходит, я думаю, многие это уже понимают, и задача тех, кто скажем, сидит за кулисами вот этой большой театральной постановки, которая называется «Окружающая нас жизнь», они ничего не делают просто так. И они работают всерьез и по-долгому. И основная из позиций, которая была реализована за последние 100 лет, именно как раз за последние 100 лет, это было там принято решение в начале 20 века на какой-то из конференций в Нью-Йорке. Если вы поищете, найдете, я сейчас не буду ни народ, который этим занимался, ни основных организаторов упоминать не буду, но просто было решение, что должны быть разрушены общины, страны, семьи. Ну и сегодня, как я говорил, последняя система разрушения человека уже происходит. Как не то, что происходит, она уже очень глубоко прошла. И мы сейчас прикладываем на самом деле титанические усилия для того, чтобы каждый человек попытался себя вспомнить. И вспомнив себя, уже обрел некую возможность перейти к следующему. Почему сегодня тема называется «Сила рода», да, мы об этом сейчас поговорим, но ключевой момент тут может оказаться немножко другой, потому что род, как некая структура, которая способна себе, ну, есть видовское достаточно устойчивое понятие, что, собственно говоря, даже в библейских словах оно повторено, ну, собственно говоря, если в каком либо в пространстве, времени, там, и в мыслях даже. Это пространство мысли, оно практически ничуть не отличается от физического пространства. Собрались люди, и то, что вот мы делаем на обрядах, обращаясь к нашим предкам, обращаясь к светлым богам, то, что мы в этот момент активируем взаимосвязь с ними. Но мало кто понимает, что тут есть и прямая, и обратная связь. Одно дело, мы обратились к богам и получили тот или иной отклик. Сам по себе один из конов мироздания – это кон отклика. Ну, собственно говоря, любая резонансная структура, ну, любой произносящий те или иные, любой, я не оговорился, произносящий те или иные священные тексты, почему многим раньше это было запрещено, потому что если ты не очищен достаточно, если ты не собран в, как бы, в позитиве и в добре для всех остальных людей, то тебе в эту юдоль обращения к богам допуск закрыт. Вот. Ну, собственно говоря, почему всегда так охотились, мы помним эту легенду о золотом руне, что аргонавты из Греции, которая на тот момент была достаточно еще, скажем так, неразвитой страной, они устремились в Колхиду, ну, на самом деле, даже не в Колхиду, а в Персию за золотым руном. Что такое золотая руна? Это нам все время рассказывали, переводили, что руно – это так вьющаяся овечья шерсть. Это она такая прямо была хорошая, что через там всю Айкумену, обитаемую. О, правду говорю. Надеюсь, никого не напугал. Будь здоров. Благодарю. Через всю Айкумену, через всю обитаемую вселенную на тот момент аргонавты перешли куда? В надежде получить эту золотую руну, на которой была, ну, собственно говоря, кожа овцы. Наверное, хотя, как правило, на воловьих шкурах это писали, и иногда на козьих, потому что овечья шкура, она менее, как сказать, долго живущая и менее прочная. Вот, прошу прощения, немножко подпристыл. И ключевым, я говорю, моментом обретения им был нужен или руны, или, ну, собственно говоря, рунастав, то, что назывались вот эти тексты, там, где руны составлены определенным образом. И, собственно говоря, сейчас мы, ну, те, кто занимается обережной какой-то деятельностью, еще тут у нас есть очень хороший наш кудесник, Радамесл живет в Петербурге. Надеюсь, мы как-нибудь его пригласим тоже на эфир, потому что очень хорошо он делает обереги, он очень хорошо в них понимает и разбирается. И на уровне именно кудесника он идет сейчас очень качественно. Вот. Но это так, просто воспоминания. Вот. Ну и ключевым моментом собирания силы рода, да, немножко вернемся, я чуть уклонился, но не в сторону, а попытался расширить основной момент, куда мы будем двигаться сегодня в нашей беседе. Значит, ключевым моментом является то, что на сегодняшний день, как сейчас вот мысль где, значит, собираясь, люди обращаются к богам, соответственно, насколько качественно они подготовлены, потому что у нас есть даже такая целая практика, очень большая, серьезная, в составлении и построении обряда, это введение в обряд. Это чтобы люди, оказавшись в обряде, не стояли как куклы, условно говоря, слушая очередного обрядодея, как он там хорошо, там, в рифму или не очень, излагает кощуны, излагает гимны, обращаясь к богам, а чтобы они участвовали. Вот. И, собственно говоря, всегда есть определенная сложность. Я поясню, почему я так достаточно долго сейчас об этом рассказываю, чтобы каждый в конце концов примерил эту ситуацию на себя и в какой-то перспективе ближайшей понял, что каким образом можно получить доступ к родовой силе через обряд. Именно через родовой обряд, потому что это особая тема. Мы ее сегодня немножко коснемся. Мы в большей степени проговорим, почему это необходимо, ну и какие примерно первые, вторые, третьи позиции надо делать, действия для того, чтобы получить эту возможность. Так вот, еще раз, собираются люди, обращаются к богам, получают отклик за счет того, что они находятся в некой резонансной плоскости, создают вот это облако или поле духовного взаимодействия, и поле присутствия божественного там увеличивается многократно. Почему я говорил не раз, что по большому счету нет в этом мире большей силы, в проявленном земном мире большей силы, чем коло родовичей, собранное вокруг родового огня. Потому что все, что, как правило, мы с чем обращались, все чуть раньше, чуть позже, но исполнялось там гарантия где-то порядка 90%. Где-то, если мы недопонимали, а может быть и все 100, но точно не меньше 90. И в этом плане было интересно. Вот. Что касается рода, да, вот, собственно говоря, так мы, как родовичи, стоящие вокруг огня, ну, родовичи, просто принявшие определенную составляющую свою, ну как не составляющую, принявшие определенный покон, что они участвуют в обряде и, собственно говоря, обращаются к богам. Здесь мы почему приходим, что сила рода, она есть духовная сила, есть сила небесная, есть сила земная, по большому счету. Поэтому ключевой момент у нас заключается в чем? Что, как я, ну, в самом начале своей прелюдии к нынешнему эфиру сказал, что на сегодняшний день, как мы обратили внимание, не то, что обратили внимание, а очень сильно, наверное, этому огорчились, я не скажу ужаснулись, но тем не менее задача была поставлена более чем серьезной, и мы там пытаемся найти этот выход. Почему? Потому что на род он возникает там, где есть наши роды. И родина – это тоже роды наши. А роды, соответственно, имеют, почему мы не раз обращались к родовому праву как таковому, что именно только род имеет всю полноту прав на землю, на, условно говоря, недра, на небеса над этой землей, на ее плодородие, на все леса вокруг этих земель, только род полноценно. Потому что только род может, во-первых, это все привести в то состояние, которое ему необходимо для правильной жизни, там, на природе, на земле, под небесами. И ни один человек, и ни семья в этом ключе. Почему там часто путают многие семью с родом, то это не та позиция. Вот. Поэтому, возвращаясь, первая позиция, которая нам необходима, да, для того, чтобы понять, кто, что есть род, или кто есть род, тоже можно и так сказать. Но ключевым элементом является то, что человек является частицей мироздания и отражением божественного. Но, как мы знаем, с одной стороны, есть определенные варновые составляющие, и, собственно говоря, в роду разные варны очень даже хорошо проявляются. И, соответственно, в каждом роду есть возможность не только на уровне как бы какого-то согласия сердечного или там покона, но и на уровне родового, кровного родства войти в вот это состояние соприкосновения. И фокус как в чем заключается, почему я сегодня уже сказал, что если какое-то количество людей собрано, да, там, во имя мое, как там в библейской одной книге сказано, там и я с ними. Здесь ситуация, как я... Нет, прошу прощения. Вот, как я и сказал. Поэтому тут у нас сейчас две позиции. Кто есть человек и что, или кто есть род по отношению к человеку, что есть человек по отношению к роду. Потому что как те, кто занимается социологией или там работают в команде образования, там формируют какие-то бизнес-стратегии, обучают людей. Но ключевым, одним из ключевых моментов является то, что команда всегда меряется по последним. Да? Ну, по последним имеются те, у кого достижения в том или ином направлении, в котором двигается команда, являются самыми малыми, самыми слабыми. И, собственно говоря, по нему приходится равняться всем. И точно так же в роду, да, мы должны понимать, что человек, пребывая в роду, он должен иметь определенный уровень там, навыка, компетенции, определенную целостность и согласие на то, чтобы он, ну, как сказать, осуществляя ту или иную деятельность, приносил пользу своему роду. Потому что ключевым моментом сейчас, да, вот мы все время, в течение уже длительного времени, уже, по крайней мере, нескольких лет, мы говорим о том, что должна появиться держава, но держава появится тогда, когда вот эти сообщества начнут проявляться в большей степени. Сообщество в данном случае первым сообществом, которое хотелось бы восстановить в том или ином виде, это род. Вот. Но во всех странах так называемого демократического выбора стоит одна задача, чтобы никакая структура людей не имела как бы достаточную плотность внутри себя. Почему не допускается там, каких-то серьезных общин создания? И, собственно говоря, род, как естественное, природное, да, божественное проявление здесь на Земле, тоже загнан в угол. И чтобы нам эту ситуацию восстановить, мы должны разобраться просто сначала, придем к той же самой позиции, что кто-то из нас должен понять, что только приняв на себя определенные обязательства, согласившись с тем, что должно быть сообщество, почему я говорил, там, и мы уже пришли к определенному допущению, да, что на сегодняшний день многие роды уже перешли ту границу существования, что они не смогут собраться заново, не смогут, я вот, к сожалению, вынужден это констатировать, не смогут собраться заново, как именно как род. И многим придется заново собирать рода уже по духовной стезе. Исходя из этого, многим придется заново становиться родоначальником. Вот этот вот момент, он очень важен, и каждый должен это для себя понять. Вот, ну, такая длинная прелюдия, она сегодня неспроста. Почему? Потому что теория, она нам нужна. Немножко мы сегодня коснемся практики. Почему? Потому что, с одной стороны, по обрядовой практике мы разговаривали, каким образом соединять свой род среди живущих, это род земной, и среди тех, кто пребывает на, условно говоря, перевоплощении, между воплощениями пребывает где-то в сварге, в нави, в славе, в любом из миров по смене мерности, по смертных мирах, он должен быть включен в эту систему. И тогда род обретает свою небесную ипостась, и она как бы собирается земной. Мы об этом сейчас чуть-чуть поподробнее поговорим. Сейчас я, перечислю, наверное, какие моменты мы сегодня попробуем рассмотреть, чтобы не попробуем, а рассмотрим в большей или меньшей степени, потому что нам надо понять, я говорю, необходимость существования родов, потому что в свое время, соприкоснувшись с одним из достаточно больших, условно говоря, назовем так, начальников в московских кабинетах, как раз по политологической и прочей вещи, я когда ему объяснил, попытался донести мысль о том, что только роды могут обеспечить полноценный суверенитет страны. Он эту мысль воспринял всерьез, я так понял, они пошли прорабатывать, но когда они поработали с ней, поняли, что для них эта мысль не очень, может оказаться не очень полезной. Но это их время, их дело, они еще поймут, когда надо менять направление своего пути. Вот, поэтому, что такое сила рода, сегодня мы еще, почему я сказал, что род, обретая множество ипостасей, проявляясь во всех родственниках, живущих, родичах сейчас на Земле, он является полноценным, полновесным отражением божественного присутствия. И, собственно говоря, даже на этом уровне, не даже, а именно благодаря этому уровню, род может быть проявлен как сила, сила духовная, сила сотворения, сила сохранения рода, сила обретения новых качеств рода. Один человек при всем его великолепии, он не является такой большой резонирующей структурой. Даже великие святые, волхвы, они всегда работали через какую-то резонансную группу, там, через учеников, через паломников, еще через что-то, в том плане, что они выстраивали одну мысль, и в этой мысли возникала вот эта резонирующая структура, в которой божественное присутствие увеличилось многократно, не на 20, там, условно, 10%, как любят говорить, а именно многократно. Вот. Но тут почему сейчас я застрял немножко, ну, в каком смысле застрял, очень долго приходится разговаривать и рассказывать о том, потому что все привыкли, ну, род и род, да, вот у нас же есть родственники, мы род, ну, а род в чем вы тогда? Что такое род? Род – это сообщество людей, объединенных кровно родственными узами, проживающие на одной территории, занимающиеся единой экономической деятельностью и сохраняющие свой родовой покон. Запомните, сохраняющие свой родовой покой, то есть имеющие внутреннюю культуру. Внутреннюю культуру, которая, собственно говоря, позволяет этому роду определять себя во времени и пространстве, определять свой путь вечности и сохраняться. На сегодняшний день большинство родов на нашей территории являются вымирающими, потому что количество родственников, живущих одновременно на Земле, оно все время уменьшается. Но мало кто придает этому значение, просто сила, духовная сила рода, благодаря этому она уменьшается, слабеет, и если род сходит практически на нет, остается совсем там. Эту мысль тоже внимательно подумайте, если остается значительно, очень небольшое количество живущих здесь, то род может вообще потерять силу и, собственно говоря, исчезнуть, как со многими родами и случилось. Даже почему в заглаве у нас было, что были многие великие рода, там и княжеские, и там царские, и королевские, и богатырские, и рода там поместные, по местностям, они все исчезли. Но не все, очень многие. И одновременно какая-то часть родов сейчас, на Западе, она закрепилась. Но закрепилась она уже несколько сот лет назад, несколько сот лет назад, они свой родовой договор хранят. И договор родовой внутри родов, и свой договор родовой с другими родами. Собственно говоря, вот это так называемая, наверное, аристократия, можно так ее назвать, она вот существует, работает и все прочее. И в то же время мы помним великого завоевателя, который, собственно говоря, самую большую империю в свое время создал, Чингисхан, который прописал ясы, то бишь то правило жизни, которому следовал он сам и призывал следовать своих потомков. И, собственно говоря, опираясь на них, империя Чингисхана просуществовала какое-то достаточно длительное время. Но это сейчас, если мы посмотрим, то это все равно закончилось где-то в районе 200 лет. Потому что той глубины понимания, которая мы можем предположить, была присуща Чингисхану, его потомков уже практически не оказалось. При том, что его потомков, согласно исследованиям на сегодняшний день, в мире как минимум несколько сот тысяч, если даже не миллионов человек, которые практически по прямой родовой линии, потому что там очень было важно оставить после себя большое потомство, и, собственно говоря, Чингисхан в этом преуспел. Но, тем не менее, сегодня никого из его выдающихся потомков мы не видим и не знаем. Почему? Потому что те, кто следовал за ним, не имели того качества, которое было необходимо, и перестали следовать тому родовому устою, который им заповедал Чингисхан. И, собственно говоря, точно так же большинство больших и княжеских родов, они точно так же исчезли. Это к вопросу о том, что даже обретение каких-то немыслимых земель, богатств, сил физических не сохраняет род от того, чтобы он не рассыпался, не исчез, не пропал. Поэтому и основным элементом здесь является родовая правда. То, о чем мы в самом начале представления нашего эфира начали говорить. Что такое родовая правда? Это тот основной устой, который род осмысленно, лучше, конечно, если осмысленно, или неосмысленно принял как свою основную программу или направление своей жизни. И, собственно говоря, поэтому род либо развивается, либо исчезает. И поэтому сейчас мы об этом поговорим, потому что у нас есть понятие мужского, отцовского рода, материнского рода. ключевым моментом, как казалось, все равно здесь является сам человек, именно единица, потому что если бы, как я говорил, мы жили родовым обычаем, то, собственно говоря, сама держава никуда не могла бы исчезнуть, потому что когда вот эти связи внутри родов были разрушены, когда большая часть власти и возможностей перекочевала на княжеский стол, то, собственно говоря, вот то, что позволяло роду выживать, и то, что было необходимо для каждого рода сохранять, оно потеряло свою ценность, потому что большая часть ценностей оказалась в амбарах князя. И, собственно говоря, он стал уже перераспределять не столько по родам, сколько по личностям. И вот эта ситуация, она продлилась до сей поры, и, соответственно, понятие родства у нас сильно утрачено. Значит, вернемся к понятию родовой правды. Значит, есть система конов в мироздании, которая является основой этого мироздания. Мы уже не раз об этом говорили, не раз к этому приходили и возвращались, включая то, что физические законы — это есть отражение конов мироздания. Наше тело устроено согласно этим конам. И, собственно говоря, есть коны материального мира и есть коны духовного мира. Они немножко, как сказать, пересекаются, но тем не менее имеют достаточно серьезные разницы. И сегодня мы их, наверное, перечислять не будем, там отчасти коснемся, потому что задача у нас другая. Но основной момент, то есть сохранение, собирание родовой силы. Вот и все. Собственно говоря, если род является, ну, как многие из вас, наверное, имеют водительские права, и, по крайней мере, все знают, что такое аккумулятор. Так вот, аккумулятор — это тот, имея определенную структуру, способен внешнюю энергию в себе аккумулировать, то есть ее собирать. И, собственно говоря, таким аккумулятором является каждый род. Вот. Но пока, наверное, сделаю небольшую остановку, и далее, может, есть какие-то вопросы или, как так сказать, сориентировать, не то что сориентировать, направить тому беседу, потому что я вижу, что широко мы идем. Да, Сурьяр, ну, в принципе, у меня вопросов нет, все понятно. Единственное, что вот хотелось бы, может, поинтересоваться, вот есть род земной, да, есть род небесный. Вот сейчас у нас все про род земной ты рассказываешь. Вот как-то род небесный раскрывается в этом, в нашей теме? Интересно, как он раскрывается? Ну, конечно, род небесный. Тут же вот один из вопросов я сегодня написал, который хотелось бы озвучить сейчас. Я все подхожу к нему, и, понимая глобальность темы, немножко отъезжаю. Да. Кто ты, человече? Кто ты, человече? Да, вот, собственно говоря, этот момент является сегодня основополагающим, потому что без понятия о том, что есть человек, кто он такой, мы понятия рода не сможем. Вот, соответственно, ведическая традиция, вот всегда у нас есть твердое, ровное основание, на которое мы можем всегда опереться. Ведическая традиция нам говорит достаточно уверенно и четко, да, что человек, ас, есть божественное зерно, помещенные в этот мир для того, чтобы прорасти в божественном проявлении, то бишь проявить в себе как можно большее количество и качество божественных проявлений. И на заре появления родноверия очень легко закрепилась такая мысль, ну так как она приятная, особенно если по большинству позиций в жизни ты, если не унижен, то не очень успешен, то когда тебе говорят, ну, ты же внук богов, ты уже все, ты во все готов, и, собственно говоря, куда тебе уже дальше совершенствоваться, и дальше не надо. И, соответственно, вот это идея, что мы уже готовы, боги, там, полубоги, она многим поломала дорогу и, в общем-то, стала такой подсечкой в движении. Почему? Если ты не можешь, с одной стороны, решать в мире какие-то необходимые задачи, проявленные в мире материально, то ты очень легко можешь уйти туда, что, сказать, как многие так называемые псевдодуховностью занимающиеся, они говорят, нет, нам ничего не надо, потому что мы духовны. Но когда начинаешь разбираться, то, как правило, ничего реального в этой жизни они достичь, с одной стороны, не смогли, потому что не обладают необходимым знанием и навыком, с одной стороны. А с другой стороны, нашли для себя отговорку спрятать вот эту псевдодуховность. Почему псевдо? Потому что, как сказать, они отказываются от присутствия в этом мире, потому что не знают, как с этим миром взаимодействовать. Соответственно, большую часть своей жизни в этом мире они проводят вне этого мира. Вот, возвращаясь, почему, опять же, такая долгая прелюдия, сейчас я говорю, потому что вопрос конкретный задал Виталий, благодарю. Ключевым моментом тут является что? То человек, да, если он признает себя азом, если он в этом пребывает, то он имеет все возможности проявиться как не просто, ну, плотское существо, двуногое, так сказать, кого-то, которое мы привыкли называть человеком. Он может проявиться именно как духовное существо, которое будет в большей или меньшей степени отражением божественного проявления здесь, в большей или меньшей степени будет азом. Но ключевым моментом тут является что? Что, как я говорил сегодня, вот обращаясь, почему у нас так много сегодня теории получилось, обращаясь к предкам, к богам родным, мы, собственно говоря, вот эту ипостась активируем, которая пробуждает нас именно как духовное зерно, которое прорастает, пробуждается и проявляется именно как божественное зерно и прорастает через божественное проявление, призывая себя. Поэтому род земной – это позиция, это наша твердыня, если она у нас есть, которая не позволит нам рассыпаться, не позволит нам потеряться в этом мире, даст нам, ну, условно, как род, это, скажем, можно так сказать, это дубрава или там роща, состоящая из многих родственных деревьев, и каждое дерево питает другое дерево. И за счет этого все в роду, все деревья, условно говоря, набираются этой духовной силы. Почему? Потому что есть понятие синергия, она всем, я думаю, это понятие хорошо известно, но ключевым моментом в роду, что навык взаимодействия и наличие кровного родства, вот эту синергию или возникновение общей силы в роду позволяет увеличить точно так же многократно. Но это, опять же, только земная ипостась. И ключевым моментом, как, опять же, обращаясь к Веде, вспомним, да, что все в мире проявлено светом, все в мире наполнено духом, все в мире существует согласно замыслу, который осуществляется на основе конов. Вот простая мировоззренческая система, которая совершенно четко нас может направить. То есть весь мир возникает согласно свету, весь мир наполнен духом, который является присутствием единого и многопроявленного рода в этом мире. И, собственно говоря, каждый человек имеет возможность с этим светом, с этим духом взаимодействовать. Но важным тут является как раз то, что я говорю, что кто ты человек и что такое род, что род, обращаясь к небесным силам, к, на самом деле, как мы говорим, род земной и род небесный в единстве пребывают, род небесный вечность свою собирает, род земной меру свою на земле сотворяет. И, собственно говоря, и тут же нет никакого противоречия, потому что то и то мы называем родом. Почему? Потому что каждый из нас, с одной стороны, вот есть понятие явь, мы пребываем в явном мире. Пройдя свою меру бытия, мы покидаем этот мир, сменив мерность, переходим в мир Нави. Вот, как-то у нас один из эфиров надо, я уже говорил, мы все-таки посвятим именно самому переходу, то есть каким образом людям готовиться к смене мерности для того, чтобы правильно уйти, а правильно уйдя, можно правильно прийти, не потеряв ничего на переходах, но сохранив и собрав. Что тоже не то, что маловажно, а является вообще ключевой задачей. Вот. И, соответственно, наш род земной, который – это родственники, ныне живущие, пребывающие в телах, воплощении. И значительно больше, вот просто представьте, значительно большее количество родственников, которые ныне пребывают в мирах навных, славных, справных. Кто-то причислен к сварге золотой. Но основная сила рода земного, как я всегда говорил, она заключается в связи рода земного и рода небесного. Потому что одно дело те предки, которые ныне, ну вы точно так же, как я говорил, вы всегда когда-то были своими предками, и ныне вы здесь пребываете, и те, кто были после вас, и те, кто были до вас, часть большая пребывает в мирах Нави и Слави. И, собственно говоря, это не, как сказать, не фигура речи, а это понимание, что у нас же есть, опять же, устойчивое понятие, этот свет и тот свет. И это не подразумевает, что в том, на том свете какая-то другая особая жизнь, которая совершенно с этой не похожа. Нет, ничего подобного. Как, ну, если мы посмотрим, каждый взглянет в себя или задаст себе вопрос, он поймет, что он был до того, как оказался здесь в теле, в другом месте, и через это, собственно говоря, обретет уверенность в том, что он опять окажется в другом месте и соберет там то, что должен собрать. Важным элементом здесь как раз является то, что, обращаясь к предкам, обращаясь к родным богам, мы реализуем вот эту вечную связь. Мы призываем на себя небесный свет. Мы призываем к себе Божественный Дух. И, соответственно, вот эта вот связь между родом небесным и родом земным, потому что род земной имеет определенный горизонт бытийности, все родственники друг от друга сильно не отличаются. И ключевым моментом тут является, что когда мы глядим за другую мерность бытия, то есть когда мы поднимаем свой взор в небеса, мы понимаем, что есть предки, которые, собственно говоря, ничем от нас, может быть, не отличаются по своему духовному статусу, по своему духовному развитию, но тем не менее они уже являются тем мостом, который связывает нас, как род земной, с родом единым и многопроявленным. Соответственно, наши предки есть в мире Нави, наши предки есть в мире Слави, и наши предки есть в мире Прави, для Сварги Золотой, то, кого мы называем родными богами. И, собственно говоря, вот это и есть, потому что все помнят, наверное, как выглядит пирамида. Вот вы переверните пирамиду основанием наверх. Вот, собственно говоря, вершиной пирамиды в этом мире являетесь вы здесь на земле. А все основание — это вот и есть род небесный. Вот представьте, что вы как единица, насколько мощно и крепко вы поддерживаете с небесами, которые вас направляют. Поэтому вот это и есть, да, связка рода земного и небесного. Поэтому, когда мы обращаемся к своим предкам, наши предки восходят как бы к богам родным, а через них к единому бесконечному роду прародителю. И, собственно говоря, вот эта связь тонкая, духовная, и на уровне генетики, и на уровне крови, и на уровне духа, она уходит в бесконечность времен и, собственно говоря, в бесконечность пространств. То, что мы откуда можем черпать свои и духовные силы, и прочее. И, собственно говоря, ключевым моментом и величайшей возможностью тут является наличие как раз земного рода. Почему? Потому что, как я говорю, отражение в предках, которые же пребывают в Наве и Славе, для нас значительно сложнее, тем не менее, оно безусловно присутствует, чем отражение в родовичах, родственников единого рода, с которым мы связаны через кровь. Потому что кровь является носительницей души рода, и, собственно говоря, она же является связующей нитью, которая связывает род вечности с теми, кто был, кто есть и кто будет. То есть прошлое, вечное и будущее в крови каждого человека представлено полностью. А это к вопросу, почему, что такое род земной, что такое род небесный, и какова связь. Ключевым моментом тут как раз является то, что именно, как я уже не раз говорил, обретение силы рода заключается в первую очередь в проявлении, утверждении и сохранении родовой правды. Почему? Потому что именно родовая правда будет даровать нам разумение, будет даровать нам ясность, будет даровать нам здоровье, будет даровать нам долгожительность, будет даровать нам достаток, будет даровать нам многочисленное потомство. Почему? Потому что как бы род, имеющий родовую правду, сегодня мы, может быть, несколько элементов, то, что может родовой правдой коснемся, исходя из того времени, которое у нас есть. Все это, я говорю, опирается. Почему? Потому что если мы согласны с родовой правдой, если мы эту правду утвердили, если мы ей следуем, потому что это внутренняя структура, она создает тот род, который может принимать все блага этого мира. Вот это такая забавная штука, включая, естественно, силу. Но сила сама по себе, она просто инструмент. Просто инструмент, это надо понимать, что сила рода – это просто инструмент. Сила – это то, что ты используешь для того, чтобы была возможность реализовать тот путь, который тебе необходим, включая путь в материальном мире. Да, построить дома, сохранить там свою землю, или, если есть необходимость, расширить ее, достичь определенного уровня благосостояния, призвать многочисленных потомков сюда в воплощение и найти возможности и способы их содержать. Содержать, накормить, воспитать и, собственно говоря, сделать это добродетельным потомством. Поэтому ключевой момент, как говорю, кто ты человек? Я ас. Вас настолько, насколько я понимаю, что я. Если я этого не понимаю, то, собственно говоря, не обижайтесь, я обычная двуногая обезьяна без волос. Пусть никого это не обижает, потому что это название не уничижительное, но просто определяющее. Либо ты движешься на уровне инстинктов, либо ты движешься на уровне ясности, осознанности и понимания. Ну, наверное, пока вот так. Какие там вопросы, Виталий? Благодарю, Сурьяр. Вопросов, в принципе, по тому, что сказал, нету. Единственное, вот мне мысль пришла, вот а откуда вообще начало берет род наш, вот, да, известная всем, так скажем, версия по прибытию четырех великих рас, родов, да, на Землю. И то, что, по сути, веды, да, описывают прибытие неземной цивилизации, вот они кто это, мы... Это неземная цивилизация, то есть род уже был здесь у нас, наши рода были, просто они принесли какие-то технологии большие, там, высокие на тот момент времени, да, то есть, или от них все-таки род идет. И если это от них род идет, то тогда получается где-то, наверное, в космосе, наверное, где-то наши вот те истоки вообще родов. Ну, такой вопрос, конечно, он больше к материальному относится, да, к земному, наверное, роду. Про небесное я, в принципе, все понимаю, да, вот то, что ты рассказал там, да, про духовный мир, то есть и как это все, как небесный род проявляется через людей. Вот, ну вот такой вопрос. Ну, понимаешь, такой вопрос, он большой, и, извини, наверное, будет неблагодарно немножко с моей стороны его сейчас вытягивать. Я постараюсь, наверное, коротко, коротенько на него в той или иной степени ответить, но исходя из тех данных, которые, с одной стороны, переданы мне, получены там в духовном опыте или еще что-то, каким-то образом, где-то в ведах, вот, да, безусловно, мы, опять же, я, пусть на меня не обижаются, не все, конечно же, там даже светловолосые и голубоглазые, не являются безусловными потомками божественных проявлений. Ну или не божественные, скажем, пришедшие сюда с более развитых миров. Вот, потому что очень большой объем смешения с другими родами и расами все-таки происходил. И, собственно говоря, через это чистота восприятия, ну как фокус примерно каков, что когда разные расы, да, или даже одной расы, но разнородные, да, допустим, условно, немец и русская, там или француз и полячка, то, собственно говоря, за счет того, что у них перемешивается генетика, за счет того, что у них перемешивается как сказать, родовая составляющая, самое смешное, что дети, как правило, теряют связь и с тем, и с другим родом. И, собственно говоря, после... Почему? Потому что коды, через которые они получали родовую информацию, они искажены становятся. И, собственно говоря, как мы знаем, в компьютере кода нет, код доступа закрыт. И, собственно говоря, только несколько поколений, как правило, около 7 поколений, идет заново восстановление в ту или иную сторону, и скорее, чаще всего, как один из родов в генетике становится более превалирующим, и тогда есть возможность восстановления связи, если он жил в этом роду. Вот. Если вот, ну как, они выделились и уехали в какой-то вообще третий род, то, собственно говоря, родовая связь теряется. Даже вот у нас есть понятие немцы, да, не мы. Те, которые потеряли связь с родным языком. Мало кто помнит, откуда это произошло, почему вдруг возникли немцы. Потому что раньше были одного рода, одного племени, одного языка. И когда это смешалось, вот, возникли немые. Поэтому здесь такая же ситуация, что память о том, с каких звездных систем мы сюда пришли у какого-то количества ныне живущих на Земле, конечно же, есть. Просто опять так, как потеря, ну, условно, такое есть понятие рудименты, да? Многие, наверное, помнят, кто в школе, там, где-то в институтах учился, что это не использовавшееся долгое время внутренний какой-то, внутренняя часть организма, она пришла в такое, скажем, недееспособное состояние, но занимает до сих пор, ну вот как там долго говорили про аппендикс, что это рудимент, но он рудиментом не является, но тем не менее смысл такой, что если вы не пользуетесь какими-то своими возможностями, они имеют все возможности затухнуть и даже исчезнуть. Вот, поэтому тут это не тот род небесный, который нам безусловно помогает, но тем не менее в нашей крови, в наших генах, которые, к сожалению, очень серьезно перелопачены, именно как раз по поводу закрытия родовой памяти. Мы поэтому сейчас, как я говорил, уже работаем над тем, чтобы восстановить вхождение для всех вновь приходящих, вновь рождающихся уже с дополнительной духовной структурой, которая дополнит вот эту порушенную и исковерканную материальную генетическую составляющую. Вот это мы сейчас тоже как сообщество ведающих, там волхвы создают. Вот это поле. Вот. И, соответственно, как я сказал, маленькое, то, что каждый род обретает силу, и каждый человек в роду обретает силу, возможность, ясность и понимание, обращаясь к своим предкам, к своим богам, находясь в родовой правде не только с родом небесным, своими прародителями, но и со своим родом земным. И родовая правда, она должна там включать в себя какие-то основные моменты. Вот там, как у одного рода, живем трудом своим. Потому что это тоже веда. Живем трудом своим. Все, это уже, да. Роды другие не обижаем, но в едином поконе с ними пребываем. Это тоже часть родовой правды, которая позволяет. Почему? Потому что как только ваша, вот здесь очень важный момент, как только ваша родовая правда войдет в противоречие с конами небесного замысла, то ваш род гарантированно начнет терять свою родовую силу, ту ясность и те возможности. Поэтому это не фигура речи, родовая правда. Это четкий, совершенно безусловный даже инструмент, позволяющий роду либо выживать, либо исчезать. Вот такое, наверное, у нас основное положение. Вот еще маленький момент, почему каждому роду необходимо иметь свой красный кут, то есть свое священное место. Вот там есть на Алтае, есть, вот был я и в Индонезии. Везде у них в каждом дворе выделено специальное место, где они именно в своем родовом месте выделен участок, где они могут общаться со своими предками. И каждый день, вот индонезийцы в этом плане, они там впереди нас много-много кратно в плане сохранения этого обычая. Каждый день совершают обряд, обращение, поклонение и подношение предкам. Понимаешь, и через это у них, конечно, совсем другая внутренняя структура и культура. Вот. Наверное, пока так вот все. Да, Настя, благодарю. Так, ну если у тебя по эфиру все, у меня тоже вопросов нет, тогда... Что-то, может быть, я еще скажу, потому что тут я понаписал много, но понял, что тема почти бесконечная, там, потому что вот есть вопрос там, восстановление силы рода. Вот. Правда рода, мы сегодня уже коснулись ее отчасти, но опять же, правда, родовая правда, это надо отдельный эфир посвящать, я говорю, просто надо понимать, что родовая правда – это возможность вот, восстановления силы рода. Просто мне вопросы тоже сегодня присылали, я вот по ним сейчас коротенько пройду. Восстановление силы рода. Род, значит, потеряв правду, потеряв вот эту внутренний покон, он гарантированно теряет силу. Поэтому каждый род, ну, условно говоря, обращаясь к ведающим, к знатцам, он должен, ну, потому что, опять же, у каждого рода вполне может оказаться некая своя склонность в хорошем смысле в духовном движении, в пребывании в этом. Поэтому, обращаясь к ведунам, есть возможность, ну, обрести основу этой родовой правды как таковой. Это, ну, просто предваряю возможные там еще тоже вопросы. Вот, да, правда рода как основа выживания и развития рода. Что такое род, мы разобрали. Генетической памяти мы коснулись отчасти, потому что это тоже большая тема, но тем не менее надо понимать, что гены замусоривать не стоит, потому что связь с небесами через это слабеет. Это тоже такая. Вот. И, соответственно, материнский и отцовский род должны, если хотят получить добродетельное потомство, собственно говоря, мать и отец должны быть единоверцами. Но единоверцы — это не значит, что они одинаково количество раз в день лбом бьются об пол или об стол, а то, что основные понятия о жизни, о мире и смыслах пребывания в этом мире у них одинаковые. Вот, наверное, все сейчас. Благодарю. Вот вопрос сразу было сказано про восстановление силы рода. Есть ли какие-то примеры? Может быть, у нас примеры, вот, допустим, староверы, да, англичане живут по укладам родовым, то есть, да, у них же сила рода сохранена. Допустим, вот на Кавказе, я знаю, там тоже очень много родов, именно родами живут, да, тейпы называются у них там, да, или кланы. То есть в одном даже каком-то там, на одной территории может там жить, ну, достаточно много родов. Вот. Есть где-то пример, вот, и, ну, чтобы люди посмотрели, и чтобы какой-то перед глазами был пример, к чему стремиться надо, как нам надо рода свои, так скажем, устраивать и восстанавливать силу. Да. Сейчас буквально я одну минуту перерывчик сделаю, ладно, и отвечу. Да, хорошо, тогда я предлагаю заставочку поставить, и уже перейдем ко второй части нашего эфира, к ответам на вопросы, и там Сурьяр как раз продолжит отвечать. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема эфира сегодня у нас: как собрать силу рода. Мы переходим ко второй части нашего эфира, к вопросам. Так, вопрос, еще раз ты повторишь. Да, вопрос, который у нас в конце первой части эфира был, про то, есть ли какой-то у нас, ну, идеал, к которому нужно стремиться, как вот восстанавливать силу рода. Есть ли вот в таком... Понимаю, чтобы человек посмотрел, да, и начал стремиться. Ну, как сказать, тут я такой небольшой маленький экскурс сделаю. Неоднократно проводились исследования по поводу того, что, значит, как человек может заболеть и как он может выздороветь. И, собственно говоря, первым посылом к возникновению болезни возникало определение именно, как это, слово там, скорбь. Ну, короче, стресс, негативное состояние, когда человек перестает радоваться жизни, исчезает и все прочее. Поэтому, собственно говоря, одна из основных правд, да, вот просто надо запомнить, то, к сожалению, что мы в очень большой степени утратили, та одна из основ больших родовых прав, соединяющих роды, это взаимоуважение родов, сохранение достоинства. Вот, в этом плане, как бы на Кавказе, вот у нас есть две сейчас самые быстро набирающие потомство республик, скажем так, в Российской Федерации. Это Чечня, это Ингушетия. Потому что это те, которые сохранили при большом давлении свое внутреннее достояние и свое как бы самовосприятие и взаимоуважение. Как вы помните, что они друг к другу обращаются всегда очень уважительно. Почему? Потому что каждый имеет право даже ценой крови потребовать уважения себе, как представителю своего рода. Поэтому у них есть точно так же поконы, которые называются ими аддаты. И они, собственно говоря, в этом плане, конечно, находятся в значительно более качественной ситуации по сравнению с большинством русских родов. Это одна позиция. Другая позиция – это проживание, потому что родовое – это один вопрос, как родов и общин. А другой вопрос – это общины. И, соответственно, общины на сегодняшний день у нас практически нет ни одной общины, ни христианской. Они, каждая церковь официально записана, что какая-то община, эта церковь якобы по своей инициативе возникла. Ну, конечно же, это не более чем бумажка, за редким исключением, вот, потому что церкви им были необходимы совсем для других задач, но, тем не менее, некий определенный юридический казус там существует. И мы видим, условно говоря, мусульманскую общину, да, умма, по-моему, да, умма она называется. Они, у них есть несколько позиций, которые они соблюдают. Это пятничный намаз или там пять раз намаз в день. Это вот их ежедневная духовно-религиозная практика. Она об ее эффективности там больше или меньше я говорить сейчас не буду, просто люди делают, и значит им хорошо, потому что я знаю тот момент, когда, условно говоря, любая механическая практика становится духовной практикой, это достаточно серьезный переход, но тем не менее их принятие Корана, их следование вот этим заветам, которые там пребывают, у них есть понятие закят, это милостыня по отношению друг к другу, и там было провозглашено в Коране, насколько я помню, что все мусульмане братья, и, соответственно, у них совершенно другое отношение. У нас же это на сегодняшний день утрачено в очень большой степени. Поэтому, глядя туда, на тех же кавказцев и даже на тех же китайцев, которые, собственно говоря, вот это, ну, у них нет родового понятия, у них семейно-народный. То, что там озвучивал Конфуций, что весь народ является семьей одной, большой, а правители являются его родителями, поэтому они его взращивают, выращивают. Поэтому вот у нас есть китайцы, есть у нас мусульмане, есть у нас наши кавказцы, и, собственно говоря, любой небольшой народ, который не претендовал там на вселенское господство, он живет там более-менее с собой хорошо. Почему? Потому что они все время соприкасаются, и за долгие поколения и пребывание в одном месте друг с другом, они вот эти где-то выработали писанные правила. Ну, как правило, это правила, они так и называются, не писанные. Ну, наверное, так. Да, Сурияр, благодарю. Давайте теперь приступим к ответам на вопросы наших слушателей. И первый вопрос задает Ирина. Здравия. Вы говорите, что все, что вы просите у богов, все сбывается. А прекращение войны в ваши планы не входит? В наши планы. Ну, есть планы наши, или даже не планы, а наши, наверное, пожелания, разумения. И есть, скажем, высшие, наверное, духовные установления. И, собственно говоря, я вам прямо скажу, да, что отвечают боги. Потому что предки, да, ну вот я, опять же, то, что, о чем говорил по этажам, условно говоря, мы первое время очень много проводили обрядов как раз за то, чтобы, ну вот, военные действия были остановлены. И в той или иной степени это удавалось. Вот, скажем, противоположная сторона, это в данном случае, конечно же, не украинская, это противоположная сторона, та, которая стравила вот две части родных, родственных объединений людей вот в этой братоубийстве, потому что их задача сохранить было это. И они провели огромное количество темных ритуалов, да, соответственно, и это все подается ими всегда как именно великая жертва, опять же, темным ликом темных богов. Вот, и это с одной стороны. А с другой стороны, да, вот предки достаточно высокого уровня, когда мы обращались, они, да, все, как сказать, пребывают там в определенной печали, не в определенной, а в очень глубокой печали в отношении этого военного действия, резни нездоровой. Но сказали простую вещь, я ее как-то даже озвучил в эфире, что пока не вернется любовь в роды, вот до той поры и будет литься кровь. Вот и все. То бишь мы должны понять самоценность, почему сегодня у нас разговор был, кто ты, человечек, каждый. И вот, собственно говоря, если ты ценишь себя, и понимаю, что такое ас, да, это ас тот, кто смог огромное количество божественных проявлений, а каждая встреча с другим человеком – это проявление Бога на твоем пути. Простую вещь, попытаемся понять. Бог на твоем пути, Бог в тебе, Бог во мне, как говорит. Вот если вы это понимаете, тогда начинается совсем другая жизнь здесь и возникает. Вот это принятие, согласие и позволение другому жить, потому что ты есть отражение его, а он есть отражение тебя. И если он погибает, уходит, или вы просто разрываете отношения, часть божественного присутствия от тебя отходит. Вот. Такое. Поэтому пока не будет понятия о том, что родство и любовь должны быть восстановлены, мы будем убивать до той поры, пока не вспомним об этом. Вот такая. И даже будет, если сейчас прекращено, а ненависть останется, мы не будем тогда, добравшихся до победы. Потому что здесь должна быть именно победа любви, добра, радости и духа наших предков. Благодарю, Сурьяр. У меня тоже по ходу вопроса возник свой вопрос. А вот есть такое вот тоже у наших, так скажем, предков, да, высказывание. Книга жизни написана там наверху, и каждый человек перед приходом на землю расписался в ней. То есть все предопределено. И есть ли такая версия, что война – это уже как бы для человека предопределено? То есть не было эпох без войны, да? То есть это война, на войне люди проходят уроки какие-то, то есть кто-то возвышается, да, кто-то, наоборот, там, скажем, погибает, да, и прирождается. А нет ли здесь какого-то божественного замысла в войне именно? Или это не может быть такой версии вообще? То есть что как понимание, как уроки какие-то, чтобы люди проходили? Люди на всем получают свои уроки, но урок уроком становится тогда, когда ты понял этот урок и вышел из него, изменившись. Вот, а если ты не изменился и не понял, то ничего не произошло. Урок как был, так и остался, урок не выучен. А божественная необходимость, понимаешь, просто на более высоких, ну, как и ведано, учится на более высоких уровнях степеней, там божественного проявления, там условно не является там, безусловно, наверное, важным проявление одного человека или даже нескольких людей. Важным становится следование смыслу, который прошит в замысле. А любовь — это один из высших смыслов вот этого замысла. И, соответственно, когда накопился, потому что божественный род прародитель пришел сюда, и одно из его важных проявлений, кроме света и духа, это любовь. А любовь в данном случае просто это не фигура речи, а это четкое понимание, что каждый знает, что он является продолжением другого. И это продолжение он очень ценит и благодарит небеса за наличие этого продолжения. Это и есть любовь. Потому что любовь — это конкретное действие каждый день, каждое мгновение, а не розовые сопли или что-то еще. Сказал. Благодарю, Сурьяр. Следующий вопрос задает Петр. Есть ли приоритет отцовского рода перед материнским? ДНК передается только от отца к сыну ведь? ДНК передается от отца к сыну, генотип передается от отца, а фенотип передается от матери. И фокус такой, что волшебство, что если отец является мощнейшим носителем родовой правды, почему тут есть инстинкт, есть генетика, и есть родовая правда, которая отражение небесной правды, она выводит нас в другое совершенно состояние. И ключевым моментом тут является как раз то, что первые 4 года своей жизни, первый год 9 месяцев это в утробе материнской и 3 года после рождения, ребенок находится возле юбки матери, питается от ее груди, и, собственно говоря, все, скажем так, инстинктивные составляющие, не осмысленные, там, бессознательные проявления того или иного рода впитываются им, как говорится, вместе с молоком матери. Почему вот эта правда родовая, как высшая форма самопонимания рода, вот эту кривизну, если она там есть, позволяет исправить. И поэтому тут мы не можем сказать, ну вот я, допустим, даже по своим детям смотрел, что я смотрю, один ребенок идет с материнского рода, приходит от предков, понимаешь, и он несет все задатки того рода, при том, что я отец, и, вот, и собственно говоря, все дети приходят, они все разные, в том плане, что не, потому что приходит духовное существо, просто большинство людей, где-то даже подавляющее большинство людей, оно живет в инстинктивной сфере. Вот. Инстинкты, конечно, в первую очередь прописаны через мать. Ну вот, как бы проявлены, активированы они, да. Но, опять же, как бы связь с высшими предками через отца точно так же, потому что мать осуществляет как в большей степени связь с природным явлением этого мира. А отец осуществляет связь с божественным явлением этого мира. Если вы выбираете природное существование, божественное вас притухает. Если вы выбираете божественное, то значит вы и оживляете природу, наполняете, и сами набираете божественных качеств. Вот, поэтому тут нет превалирования отцовского над материнским родом, потому что как бы ген отца позволяет увидеть высшие небеса, а материнское, условно, смысл существования здесь, в этом мире, в теле. Сказал. Благодарю, Сурьяр. Петр задает вопрос, насколько далеко миропонимание родноверов от миропонимания и домостроя инглингов? Ну, они, ну как сказать, мое совершенно четкое, потому что я в большей степени, наверное, заходил на родовой обычай наведический через родноверие, и тем не менее у меня очень много друзей, сотоварищей, тех, которые причисляют себя к инглингам, вот. Просто родноверие, скажем, имеет несколько изводов, и они, большая часть, тоже, ну, как бы современные, осовремененные. И, соответственно, нигде особо в родноверческих изводах не разобран принцип жития общины, не разобран принцип бытия рода и бытия семьи. И через это, соответственно, собственно говоря, родноверие тоже нам не подарило ни одной устойчивой общины. Сейчас, кстати, в славянской академии в Москве вот в начале декабря будет конференция, как создать или там собрать общины. Там, возможно, я тоже там буду участвовать, потому что попросили поделиться, потому что я все время, когда занимался общинами плотно, у нас было 8 общин, ну, нашего объединения по разным городам: Ростов, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Воронеж, вот, все, Владивосток, еще мне даже сейчас не вспомню. Ну, смысл такой, что общинное бытие, оно достаточно непростое, и на сегодняшний день мало кто готов от своей вольницы, не воли, а вольницы, немножко отказаться в целях общего. В этом плане у инглингов, как это один источник от Хиневича, от Калаврата, там эти вещи были более-менее неплохо прописаны. Точно так же они неплохо были прописаны у родового огнища украинского, но оно благополучно развалилось, и там и множество общин именно просто перестало существовать. Ну и, собственно говоря, основная пара тоже там разошлась, Куровский лад. Вот, поэтому там, как сказать, извод, который у инглингов, наверное, по семейно-общинному на сегодняшний день более полный, но не является, по моему мнению, достаточным. Потому что мы сейчас, ну, как бы, у инглингов как раз вот общинные взаимодействия более качественные, нежели у родноверов. Обрядовое более интересно было у родноверов. Но сейчас они перемешались в хорошем смысле. И обряд сейчас, вот именно, исконный славянский, он и там примерно одинаково выглядит. Благодарю, Сурьяр. Петр снова задает вопрос. Каких вед придерживается и описывает Сурьяр? Ну, я придерживаюсь древних вед, самых древних вед. И, собственно говоря, мы, ну, как коловедующих, там, какой-то определенный уровень преемственности от предыдущих по своим родам, по волховым передачам мы несем. Поэтому большей частью это же было, как сказать, вот, еще в первом тысячелетии большая часть написанного была уничтожена. И поэтому в течение там, ну, практически тысячи лет было изустное предание и передача. Вот. Извод, извет, ясно. Это все передача. Это и есть наша веда как таковая. На индийскую веду мы опираемся в меньшей степени. Вот. Славяно-арийские веды в этом плане как более популяризированная наверное, версия изложения. Поэтому на них в меньшей степени ссылаемся. Вот. И, собственно говоря, потому уже и на сегодняшний день заявлен, что книга Кона, как конкретная, понятная версия Вед, она вот уже, собственно говоря, на выходе. И сейчас будет проявлена в материальном виде. С толкованием, которое мы полновесно можем дать. Сказал. Благодарю, Сурьяр. Следующий вопрос задает Ансар Амир. Здравствуйте. Все, конечно, классно. Ведическая Русь. А что насчет других народов? Кем они являются? Кем же они являются? Само по себе ведическое знание, оно не является, вообще самоведа не является ни национальным, ни территориальным каким-то. Веда, это знание божественного проявления. Все. Бог в этом плане, как мы говорим, род, един и много проявлен, который во многих ликах у старших богов, средних, младших богов, там, меняющихся пантеонов, это все равно единый род. Как бы его там ни называли, где-то там Аллах или еще какие-то имена. Вот. Это все в данном случае просто есть ключевые позиции. Да? Но для меня оно... Для меня, собственно говоря, достаточно большое количество людей, с которыми я общаюсь, взаимодействую, там определение достаточно простое. Живи сам и дай жить другому. Все. Если ты в состоянии исполнить вот эту две заповеди, или живи по совести, славь в ладу с природой, славь богов родных и предков славных. Все. Вот. Это вся мудрость для любого рода. Это я уверенно заявляю, для любого народа. Поэтому тут нет, там, что вот типа у нас есть только Веда, а у вас там непонятно что. Нет, ни в коем случае. Веда, она одна на всех, и мы, собственно говоря, просто сегодня получили и возможность, и право ее провозглашать для всех, кто готов услышать. Сказал. Благодарю. Следующий вопрос задает Елена Горбатенко. Как убрать порчу себя? Порчу недавно просто один у нас поучающийся из жреческой позиции. Вот мы с ним сидели, разговаривали долго. Он говорит, а как же так вот, типа нападение, еще что-то. Ну там, на меня что там, условно говоря, назовем так, магические и там чернушные какие-то воздействия. Регулярно пытаются сделать. Я говорю, пока ты находишься в этой битве, ты всегда имеешь шанс получить этот удар, пропустить его. А ключевым моментом для ведуна более-менее серьезно, я сейчас скажу, отвечу просто для девушки, так сказать, исходя из вопроса, это не иметь вообще никаких привязок ни к своему там проявлению, ни к борьбе с кем-то, еще что-то. Вот и все. Когда ты находишься чистым наблюдателем, тебя практически ничто не может взять, ничего к тебе не прилипнет, пока ты, условно говоря, не скуришься в какую-то сторону, не цепанешь этого темного вороха. Вот. А по сути, просто это же надо понимать, я там не хочу профанировать, какого вида у вас порча, сглаз или еще что-то, потому что, там очень много бабушек, с одной стороны, делают это вполне себе качественно, потому что, если вы считаете, что это есть, я там не буду сейчас на тонких планах смотреть, то вполне возможно это есть, а даже если это вы считаете, что так оно и есть, то даже если этого нет, то оно может возникнуть. Поэтому простая форма, это обращение к высшим предкам. То есть, если вы каждый день обращаетесь к предкам, я просто не короткий путь, там пришла к бабушке, она там пошептала тебя и типа какую-то порчу себе сняла. Нет, ключевой момент, если у тебя есть качественная духовная и душевная структура, то никакая порча тебе не прилипнет, и лярвы, которые были прицеплены, отсыхают и отваливают. А чтобы эту структуру создавать, надо обращаться, еще раз обращаться к клеткам, взаимодействовать, творить молы, зажигать малый огонек, там хотя бы свечки, и просто читать молу предкам светлым, кому-либо из богов. Вот и все. И ваша структура начнет потихоньку прорастать. И когда она прорастет, я говорю, никакие порчи, ничего для вас будут не страшно. Все, сказал. Благодарю, Сурияр. Вопрос задает Петр. А где сейчас есть ведическая академия или иное учебное заведение? Ну, скажем, Яр-гора еще в полной мере таковой не является, но не сама Яр-гора. Просто у нас есть несколько сообществ ведающих и волхвов, наверное, так можно тоже смело заявить, которые, вот. И, собственно говоря, кто готов учиться искренне, не просто, а расскажите мне что-нибудь, чтобы мне было не скучно сидеть дома. Вот. Кто искренне готов учиться, у того все шансы есть получить необходимый опыт и обрядодение, и получение состояний, и, собственно говоря, выхождение на ведовскую стезю, если там удастся там проявить или уже имеете какие-то дары. Вот. Поэтому это все есть, вопрос, что чего вы хотите. Тогда-то вам нужна эта академия. Нет, но есть и есть просто, да, есть. Да, благодарю, Сурияр. На этом у нас все. Уважаемые радиослушатели, зрители, все вопросы и реплики у нас на сегодня закончились. Наш эфир подходит к завершению. Я благодарю всех, кто был с нами сегодня. Также благодарю всех, кто поддерживает Народное Славянское Радио как мысленно, так и материально, а также и своей активностью. Она нам на самом деле очень важна. Благодарю, Сурияр, тебя за то, что пришел к нам в гости в очередной раз, за то, что делишься своими знаниями, опытом, исследованиями, ведой. И по нашей доброй традиции предлагаю тебе сказать несколько добрых слов, светлых для всех людей, кто нас смотрит и слушает. Ну, маленькую проповедь, да, наверное. Скажу, ну, сегодня вот просто хотел бы чуть там даже не подытожить, а немножко его сгруппировать, потому что много было мыслей, и не все, видимо, удалось их довести до какого-то логического, до логической целостности и завершения. Ключевым моментом является, что вы каждый день сами себе должны задавать вопрос, кто я есть, кто ас. Есть. Чтобы вы, вот этот вопрос, он вас будет, просто даже задавание себе этого вопроса уже будет вас формировать. Когда вы, ну, обретете и наберете через этот даже вопрос ту или иную толику целостности, вам будет значительно легче общаться с другими людьми и с ними взаимодействовать, потому что ключевой момент не, даже не в общении, а в умении взаимодействий. Но так как большинство из нас раненые, подранки и все прочее, вот это взаимодействие дает очень тяжело. И там то, что вот Алексей призывает, в кооперативах, вот, там, в общинах, в артелях, все примерно одно и то же. Я смотрю там на наших братьев мусульман, вот они спокойно друг с другом договариваются, у них есть все это, у нас почему-то этого нет. Мы как бы, если мы уже боги, ну, значит, нам надо в других мирах жить. Поэтому, наверное, мы этот мир решили освободить. Вот, это один элемент, да, кто я есть. Задавайте вопрос. Второй вопрос. Учитесь, ищите способы, возможности и поймите, что без взаимодействия друг с другом ничего хорошего нас не ожидает ни в ближайшем, ни в дальнейшем. Потому что даже вот этот вот момент непонимания вот внутри Украины российского, действия. Вот он к чему привел, не понимаю. Потому что когда мы находимся во тьме невежества, а мы в ней оказались, приходят те, которые нас в этой тьме знают, как повести куда, даже на убой. И у них это получилось, поэтому никого здесь правых среди нас и на окраине живущих нет. Все они правы. И мы, и они, потому что два слова братской любви все бы изменили в свое время, если бы тот мог их полноценно сказать. Вот, и поэтому взаимодействие правильно с опорой на веду, с опорой на коны, с опорой на родовую правду, на родовую стойку, вот, позволит нам прийти к тому, к чему мы должны. Поэтому сила рода в каждом из нас, и только соединившись, мы обретаем всю полноту этой силы. А если мы думаем, что сила рода — это как на заправке нам выдали бензин, и мы там его расходуем, нет, это не так. Отдавая в род, там, духовный, земной, небесный, ты получаешь многократно прибывшую силу от предков, от родовичей, живущих это, и даже от потомков, которые уже, так сказать, торят для себя дороги через тебя в этот мир. Вот, наверное, все, что хотел сказать. Благодарю всех, кто сегодня был с нами. Благодарю, Сурьяр, тебя за напутствие. И на этом добром слове я завершаю наш эфир. Напоминаю, что сегодня на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Как собрать силу рода». Вел эфир Виталий Петров. В гостях у нас был Сурьяр. Управлял эфиром Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Друзья, призываю вас не находиться в стороне. И если темы, которые мы освещаем в эфирах, вам интересны и полезны, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями, знакомыми, близкими. Я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.